А главное, хлопцы, в нашем пластунском деле что? Сила? Нет. Быстрота? И тоже нет. Главное, хитрость. А чего мы зовемся пластунами? От того, что в бой не ходим в рост. Звучал хрипловатый грубый бас. По-пластунски, как ящерицы, к врагу подползаем. На локтях от кочки до кочки, от ямки до ямки. Тут важно что? Чтобы непременно да без потерь до егонной траншеи достичь. И в эту траншею неожиданно прыгнуть. А там твой верх. Вынимай кинжал и кали. Или как теперь автомат к брюху и ррррр. Раз ты незаметно до врага дополз, раз ты на него неожиданно свалился, у него хоть он и в траншеи за бруствером, против тебя преимуществ нет. Гуляй, казачья рука, не жалей врага. Помещение было уже полно, но подходили новые слушатели. Подходили, искали место на них, шикали, а хрипловатый бас звучал. Было раз еще в ту царскую войну, когда ваши папы и мамы еще под стол пешком ходили, такое дело. Надо было взять вражью крепость. Она вот тут, вот где-то недалеко. Пошла стрелковая дивизия в атаку. А из крепости по ним Максимы та-та-та-та-та, отбита атака. Пошли снова и опять отбита. Стоит эта крепость, и ни черта ей не делается. Как его там достанешь, австрияка? А почему я вас спрашиваю? А потому что у немцев, а точнее у австрияков, там крупные силы были. Это раз. А главное, укрепление, проволока, окопы, артиллерия. У них каждая травиночка в предполе пристрелена была. Рассказчик смолк, неторопливо свернул цигарку, и сразу же к нему протянуло со всех сторон десяток трофейных зажигалок. «Ну и что?» – торопил кто-то. «Вот те и ну, дуги гну!» – продолжал бас. «Ну, видит начальство такое дело, и посылает оно нас, пластунов. С вечера нас офицеры с головы до ног осмотрели, как и что, не бренчит ли что, не валюхается, а как ночь сгустелась, мы и поползли. Без выстрела. Гренадеры наши на другой стороне крепости пальбу открыли, а мы молча, тишком. Еще в предполе бешметы скинули, разложили их, будто цепь залегла, а сами дальше. Гренадеры там перестрелку ведут, а мы шепотом ползем. Проходы в проволоке прорезали, и все молча. Расчет такой. Утром, как рассветет, они с укреплением беспременно бешметы наши заметят. Ага, мол, вон где цель, и начнут по ним палить. А мы ползем да примечаем, где у них офицерский блиндаж, где пулемет, где орудие, и врага себе по плечу выбираем. Когда солнышко поднялось, заметили австрияки наши бешметы, и ну по ним палить. Палят, а мы уже у самого вала. Тут господин офицер свисток дает. Ура! До их траншеи два шага, они ахнуть не успели, а мы уже кинжалом орудуем. Вот зелень, что такое это есть, пластуны. Золотой мужик, говорит подполковник. У его связистов потери самые маленькие, а ведь и под огнем провод вести приходится. И он тут же садится на любимого конька. Казачью форму надо сохранить и после войны. Вот одна такая беседа целого курса обучения стоит. А у нас таких стариков несколько. В каждом эскадроне свой. Вот передайте там в «Правде» мысль насчет казачьих формирований. Опыт. Сегодняшний опыт говорит, что они нужны. Когда мы сидели в командирской столовой и ужинали, в открытое окно вместе с запахами вечерней росы и звуками близкой канонады издали доносилась песня. В дружном звучании припева, как мне кажется, я различал хрипловатый бас старого казака, которого судьба через четверть века снова занесла воевать с тем же врагом, знакомый ему с юности края. Казачка с парнем черночубым. Ай да, ай да, да, ай да, ай да, ай да, да, ай да. Расставалась казачка с парнем черночубым. Расставалась казачка в поле у Ростова. Моя дорогая, дай, дай. слезы.